закатом сияли глаза. Я понимала, иду не туда. Вода нам тянет, так тянет от твоих волос. Я шла босиком от белых до черных полос. Мне больно, мне больно, мне больно, мне больно. Запутались стрелки старинных часов в тех нитях, сплетенных из твоих оков. Компас решает, куда мне идти. Мне больно, мне больно, мне больно. Мужчине туса под сильным дождем. Мы шли не туда, под сильным дождем.